Вы хотите, чтобы учитель работал с полной отдачей сил? Да, говорит он, радостно, без раздражения. Да, говорит он, так оставьте меня в городе. Нет, говорит он, я не могу ехать в деревню. Мне нельзя приказывать, я литератор, а не солдат. Чего вы жмете? Не желаю в грязи утонуть. Он снова обнажает зубы. Может быть, это улыбка? Так улыбаются, когда хотят ударить. Когда можно, наконец, ударить и не получить сдачи? «Значит, деревня — это грязь?» — спрашивает он шепотом. «Колхоз — это грязь? Мы 20 лет создавали грязь? Вы меня не так поняли, — говорю я шепотом. Значит, вы считаете, что наши колхозы — это грязь?» — шепчет он. «Я не то хотел, — шепчу я. Я знаю, как это бывает. Знаю. Теперь не будет ни деревни, ни города. Вот почему небо такое серое и улыбка на сером лице. Я знаю, как это бывает. Я не то хотел, — шепчу я». Он отпускает мое горло и кладет пятерню на телефонную трубку и смотрит на меня выжидательно. До 50-го года я дополз, докарабкался. Теперь все. Я знаю, как это бывает. «Я этого не говорил», — говорю я. «А я и не утверждаю», — говорит он. «У тебя хорошее открытое лицо. Как жалко, что ни одного места нет в городе», — говорю я. «Жалко», — усмехается он. «Он дипломат. Хоть это и не нужно. Куда я денусь? Артиллерия его мощна. Он много лет стреляет в одну цель. Что я могу? Пока я со школьной скамьи тешил себя, он пристреливался. Теперь его снаряды, каждый весом с корову, летят в меня. Может быть, найдется одно местечко? Нет. Это потом я буду смеяться над собой и над ним. Сейчас мне не до смеха. Еще один залп, и мои бастионы рухнут. Это потом я буду смеяться. А еще позже я буду вспоминать даже с уважением и с ненавистью. От ненависти отделаться не смогу. Но это потом. Сейчас я просто презираю его. Мне не остается ничего другого. Я разбит. Презрение — это единственное, что можно себе позволить после того, как ты твердо был уверен в выигрыше и вдруг проиграл. Неужели нет ни одного места? Нет. Маленький Наполеон стоит передо мной, скрестив на груди руки. Может быть, все-таки угрызение совести мучит его? Или воспоминания о собственной юности? В серых глазах его серое калужское небо. Я кажусь себе жалким под его взглядом. Ну хорошо, я разбит, разгромлен, но ведь можно сказать что-нибудь человеческое. Скажи ты, недоносок, стань теплее. Положи руку мне на плечо. Сними ее с горла. Мне ведь немного надо. Я ведь уже твой. Пообещай что-нибудь доброе. Но он смотрит на карту. Сюда полк, сюда батальон, сюда дивизия. Может быть, хоть какое-нибудь место, а? Нет. А то, что я представлял себе вчера, как быть с этим? Я в черном пальто, в руке портфель. Я медленно иду из школы. Кружатся золотые листья, вечер. Я живу на тихой улице, где липы и одинокая рябина меж ними. Старинный дом, скрипучая лестница, туда наверх, где моя комната, книги, книги, милая немолодая хозяйка, которая по вечерам играет с Сен-Санса. Идет дождь, потрескивают в печи дрова, сверчок какой-то трудится в углу. «Сверчок», — говорю я. Вечный труженик. Он живет у нас с незапамятных времен, говорит хозяйка. Опять дождь, говорю я. Что-то есть в этом очаровательное, говорит она. Сверчок, дождь. Сыграйте еще что-нибудь, прошу я. Она играет. Идет дождь. Глухо звенят часы со стены. Сутилов подходит ко мне. Может быть, временное место есть какое-нибудь, спрашиваю я. Зачем так унижаться, говорит он. Мне в городе нужно, говорю я расслабленно. А там, в Шамардине, говорит он, бывший женский монастырь, там Толстой бывал. Можно про эту статью написать, диссертацию. Он даже улыбается. Он заглядывает мне в глаза, словно хочет полюбоваться на мою слабость. Крупные желтые зубы его обнажены в улыбке. «Чудак», — говорит он, — «я же добра тебе хочу. Я ведь любого туда не направлю. Чудак, понимаю, Москва. А Калуга? Разве это город?» Он кладет руку мне на плечо. «Я тебе честно скажу», — говорит он, — «есть в городе одно местечко. Пятый класс. Но неужели ты, филолог, удовлетворишься этим? Городская школа, казарма, штамп. Затеряешься. А там ты, бог, царь, все, все твое. Там грамотные нужны. А здесь что? Я ведь специально тебя посылаю», — говорит он шепотом. «Именно тебя», — и подмигивает. «Сюда я какую-нибудь дуру бездарную ткну, и сойдет». Он совсем приблизился ко мне. «Прощай, Калуга, прощай, город. Не вышел наш роман. Прощай, незнакомая женщина, играющая Сен-Санса». «Договорились?» — спрашивает он. «Нет», — говорю я. «А что же ты поделаешь?» — улыбается он. «Почему это вы на «ты» со мной?» — спрашиваю я. И снова руки на груди. Он презирает меня за слабость. Он отпускает меня на все четыре стороны. «Черт с вами», — говорю я, — «найду другой город». Он провожает меня к дверям, широко распахивает их. «Видишь?» — говорит он. «Я вижу. Вижу». Вся приемная забита вот такими же, как я. Они смотрят на нас выжидательно. Они ждут своей очереди. Там даже такая красивая москвичка мелькает. Она вытягивает шею и подобострастно смотрит на Сутилова. «Видишь?» — смеется он. «Без кадров не останемся». «Ну и черт с вами», — говорю я, и иду через приемную, расталкивая своих коллег. «Если надумаешь, — кричит он, — возвращайся, примем».